Глава 22. На грани. Я не отключилась, не потеряла сознание. Но и сделать ничего не могла. Не сделать? Не почувствовать ничего. Кроме бесконечной усталости. Только летела спиной вниз и отрешенно наблюдала из полуоткрытых век. Затем, как черный дракон сначала стремительно уменьшается, а потом также стремительно приближается. Что за обман зрения? Но это был не обман зрения, а Уолтер, который пулей ринулся ко мне, но не попробовал цапнуть за ногу или удержать лапами, а еще быстрее меня полетел к земле. Он хочет подставить мне спину для смягчения падения. Хм. А ведь если я сейчас рухну на его шипастую спину, мне будет очень весело. Вряд ли это будет смягчение, скорее уж продырявливание. Потому что упасть аккуратненько между шипами у меня точно не получится. Но почему-то я рухнула не на чешуйчатую спину, а прямо на руки Уолтеру. Он каким-то образом успел приземлиться и обратиться в человека до того, как я разобьюсь. Поймал меня уже у самой земли. «Одри!» Он осторожно опустил меня на траву и, судя по легкой щекотке во всем теле, начал сканировать мою ауру. А просканировав, от души выругался и обхватил меня за лицо обеими руками. «Одри, ты меня слышишь?» Я слышала. Но вот сказать почему-то ничего не могла. И зрение сфокусировать не могла. Язык не ворочался. Сил не было даже на то, чтобы кивнуть. И едва хватало на то, чтобы моргнуть. «Держись. Сейчас я позову кого-нибудь на помощь». Он отошел от меня, но совсем ненадолго. Кажется, кто-то из жителей деревушки заметил наше стремительное падение и выбежал навстречу. Не могла повернуть голову, так и лежала на спине, глядя хмурое ночное небо. Начал покрапывать мелкий дождик, колючий и холодный. Но мне и без него было дико холодно, причем не только снаружи, но и внутри. В груди будто бы находился кусок льда, и мороз медленно расползался по венам. Профессора на лекциях рассказывали нам, что так ощущается абсолютно пустой магический резерв. Настолько пустой, что в человеке не остается сил на поддержание жизнедеятельности. Вот у меня их как раз и не осталось. Кто-то склонился надо мной, охая и причитая. «У нее сильное магическое истощение». Услышала я какую-то пожилую женщину. «Насколько это опасно?» Голос Уолтера звучал чрезвычайно обеспокоенно. «Поживем, увидим. Мальчик мой, неси ее вон к тому дому. Зеленой крышей. Да поживее». Меня подхватили на руки и чуть ли не бегом понесли куда-то. Куда? Зачем? Оставили бы меня на травке. Так хотелось просто поспать. Голова безвольно качнулась, и я уткнулась носом в рубашку Уолтера. «Держись, Одри. Ты только держись, слышишь?» Его голос был такой взволнованный. В другое время это бы меня умилило. Но сейчас было все равно. Меня накрыло какой-то невероятной апатией. Не пошевелиться, не среагировать на что-то. Ничего. «Клади ее сюда, на кровать. Вот так вот. Ну, что у нас там? Не спать, милочка, не спать», — приговаривала старушка, массируя мне точку солнечного сплетения. Вместе с этим прикосновением от рук женщины в меня вливалась магия. Теплая и приятная, она мягко обволакивала и медленно разгоняла внутренний холод. Слишком медленно, чтобы я сразу почувствовала себя лучше. Но хотя бы зрение вновь могла сфокусировать. Глянула на женщину, от которой пахло чем-то сладковатым. Вроде бы медом. Сухонькая, в простом выцветшем сарафане, с коротенькими седыми кучерявыми волосами и очаровательной улыбкой. От нее исходила аура связной. Причем связной целительницы. Женщина явно хорошо владела целительскими навыками. Она лишь на минуту оторвалась от нашептываний и заклинаний, обратившись к Уолтеру. «Мальчик мой, будь добр, растопи печь. Надо сварить восстанавливающее зелье. Да и девочке сейчас надо побольше тепла». Я огляделась. Мы находились в деревянном доме, обставленном просто, но уютно. Большой стол да пара стульев и одна кровать, на которой я и лежала. Но на столе стоял в стеклянной банке букетик полевых цветов. На стульях лежали цветные подушки, явно ручной работы. А мои заледеневшие ноги укутали лоскутным одеялом. Здесь была всего одна комната и кухня в одном помещении. Под потолком витала парочка пульсаров вместо светильников. У дальней стены располагалась большая печь, которую растапливал Уолтер. Сейчас я могла видеть только его напряженную спину. Хотелось бы мне сейчас пошутить на тему того, что какой позор. Сам Уолтер Рид снизошел до подкидывания дровишек в печь. Но отправить даже мысленный посыл сил не было. Не говоря уже о том, что языком пока ворочать не получалось. Впрочем, через несколько минут мне стало полегче после манипуляции целительницы. Я даже смогла проскрежетать тихое спасибо. Но женщина с теплой улыбкой покачала головой. «Не стоит тебе пока напрягаться, милочка. Лежи, отдыхай, набирайся сил. А я пока сварю тебе восстанавливающее зелье. Генри! Вот ты где, Генри! У нас остались листья светлой макорки. Поищи в кладовке, милый». Генри был пожилым мужчиной, жиденькими седыми волосами и яркими зелеными глазами. Он принес пучок высушенных фиолетовых листьев, а еще сгрузил у печи охапку дров. «Попей парного молочка», — обратилась женщина к Уолтеру, буквально силой усаживая его на единственное кресло около моей кровати и наливая ему молоко из глиняного кувшина. «Спасибо, но сейчас не хочется». «Попей, говорю, тебе тоже силы черпать откуда-то надо. Вон какой бледный. Что с вами произошло, мальчик мой?» У старушки был такой ласковый, но настойчивый голосок, что Уолтер криво улыбнулся и все же взял стакан с молоком. Отпивая маленькими глотками, рассказал попутно о том, что произошло в академии и что творится в городе. Сначала не хотел, отмалчивался, но женщина и сама неплохо понимала, что творится нечто неправильное. Оставалось лишь выдать детали. «Ну дела», — покачала головой связная, кидая в кипящий котел сушеные ягоды. «А я всегда говорила, что рано или поздно драконы поплатятся за свое высокомерие. Нельзя вытирать ноги об тех, из кого черпаешь силу, и без кого не можешь дальше развиваться в магии. Извините, а вы разве не чувствуете влияние этих кристаллов?» — неуверенно спросил Уолтер у Генри. «Вы же тоже дракон. Но выглядите так, будто голова у вас сейчас совершенно ясная. Как так?» «У меня вот все еще виски покалывают. Хотя мы довольно далеко от города улетели. С моей Кайндой мне никакие кристаллы не страшны», — махнул рукой Генри, кряхтя и посмеиваясь. «Да, дорогая». Кайнда охотно поддакнула, с улыбкой до ушей. А меня чрезвычайно заинтересовало обращение к связной «дорогая». То они друг другу? Брат и сестра? Кажется, теми же вопросами задавался и Уолтер, который сидел с полупустым стаканом и крайне озадаченным выражением лица. «А вы родственники?» — спросил он с сомнением. «В каком-то смысле», — усмехнулся Генри, подкидывая дрова в печку. «И связка между драконом и его связной — это даже поважнее родственной связи будет. Да, дорогая?» Кайнда покивала и добавила: «Наша связка основана на взаимопонимании, доверии, поддержке. Ну и любви, конечно. Да, милый?» — хохотнула старушка, тыча в бок Генри, помогавшего варить зелье. «А с такой связкой, мальчик мой, никакие кристаллы, помутняющий рассудок, не будут работать как надо». Озадаченное лицо Уолтера стало еще более хмурым. Он переводил взгляд с дракона на связную и нервно теребил пустой стакан в руках. «Да что вам объяснять?» — добавила Кайнда. «Вы же и сами все прекрасно чувствуете. И правильно делаете, не так ли? Иначе не смогли бы улететь так далеко. Вообще не смогли бы улететь». Кажется, Уолтер смутился. Во всяком случае, лицо его вытянулось, а в его беглом взгляде на меня появилось нечто такое, чего я там раньше не видела. «Давай, милочка, ты должна это выпить». Кайнда подошла ко мне с дымящейся кружкой, но у меня совершенно не было сил принять вертикальное положение. «Я помогу». Тут же подскочил ко мне Уолтер. Он помог мне приподняться так, чтобы я могла выпить зелье, которое оказалось приятным и сладким на вкус. И пахло изумительно лесными ягодами, скошенной травой и чем-то пряным. Резкого улучшения я не почувствовала. Но таким зельям нужно дать время подействовать. Уолтер отходить не стал и положил мою голову прямо к себе на колени. Не возмутиться, не смутиться этому жесту у меня по-прежнему не было сил. «А теперь спи, милочка». Старушка заботливо подоткнула под меня края одеяла. «Тебе нужно попробовать поспать. Сон восполняет энергию». Она повернулась к Риду и с извиняющимся видом развела руками. «Комната у нас тут одна, и кровать тоже одна, так что устраивайтесь тут, как можете. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Если что-то ночью понадобится, будите смело, мы будем на веранде. Спасибо, что помогаете и что дали нам ночлег», — быстро произнес Уолтер. «Но как вы будете спать на веранде? Там же холодно». «Не переживай, мальчик мой», — широко улыбнулась старушка. «С Генри всегда тепло. Он же как печка». Она ушла, и мы с Уолтером остались одни в комнате. Была глубокая ночь, с улицы не доносилось ни звука. Только где-то далеко подвывала собака. Уолтер молчал, и я так и заснула у него на коленях, слушая потрескивание поленьев и гул огня в печи.